Коллега, вы знаете, что случилось? Семерка лучших боевых магов Светлой Академии, сработавшаяся команда истребителей, наверное, самая сильная и самая малочисленная из воинских подразделений Эльтиана, переминалась в телепортационном зале, вызванная срочным приказом лорда Альфрани, обмениваясь недоуменными вопросами. Насколько было им известно, в мире не происходило ничего настолько сверхординарного и затрагивающего интересы Валенсии, что могло бы потребоваться их вмешательство. Да, доходили слухи о каком-то нападении нежити на Фенриан, но пока они действовали сугубо в границах этого государства, то, по общему мнению, собравшихся ее деятельность заслуживает всяческого одобрения и поддержки. Так этим убийцам и надо, регулярно звучало в коридорах Академии. Более же, ничто из происходящего не выбивалось из рамок обычной мирной политической жизни настолько, чтобы потребовалось их вмешательство. Да тем более, настолько срочное, чтобы организовывать заброску при помощи телепорта. Сущее энергетическое расточительство, требующее просто океана энергии. Однако, тем не менее, есть приказ ректора, и они срочно собраны, обвешанные боевыми защитными амулетами, стоят здесь, в телепортационном зале, ожидая предзабросного инструктажа. Увы, коллеги, командир группы Ирис Рамира, магистр огня третьей категории, пожал плечами. Мне ничего не сообщили. Ума не приложу. Почему все так срочно и без предупреждения? Впрочем, нам сейчас все объяснят. Я уже слышу шаги за дверью. И если мой слух меня не подводит, это сам милорд. И действительно, двери зала широко распахнулись, и к магам вошел ректор академии. Челюсти магов непроизвольно отвисли. Нет, в том, что инструктаж перед заданием проводил лично Альфрани, не было ничего необычного. Скорее удивительным было, если бы это дело было поручено им кому-нибудь еще. Все же эта команда была лучшей и посылалась лишь на важнейшие задания, так что прямой инструктаж главы государства был для них делом привычным. Удивление вызывал сам вид милорда. Казалось, множество прожитых лет, до того словно пролетевших мимо бессменного ректора, со всего маху обрушились на его гордо выпрямленную спину, заставив его согнуться. Бодро сверкающие глаза, наполненные непередаваемой силой и энергией, потускнели и старчески выцвели. И самое главное, обычно и всегда любой маг, находясь в Альфране, непроизвольно ощущал всю мощь магической энергии, что концентрировалось в этом старике. Но сейчас этого привычного ощущения не было. Маги запереглядывались, они никак не могли поверить, что этот вот старик и есть их грозный и практически всемогущий милорд-ректор. Тот уловил их сомнения. «Да, это я!» Вот голос оказался прежним, звонкий, совсем не стариковский. В нем, как и прежде, слышался тот посвист бури, то бурление ручья, то тяжкий грохот нападающих каменных глыб. «Можно подумать, вы ни разу не видели симптомов магического истощения!» Все так же недовольно добавилось Франи. Маги вновь запереглядывались. Теперь, когда им объяснили, все и впрямь становилось понятно. Точнее, почти все. Действительно, все симптомы сильного магического истощения, когда маг, исчерпав доступный ему резерв, бывает вынужден подпитывать наложенные заклинания из собственной ауры. Но что могло настолько исчерпать резерв могущественнейшего мага в мире? И вновь ректор ответил на незаданный вопрос. «Щит держу, чтобы никто и ничто не могло подсмотреть или подслушать, что я вам сейчас буду говорить. И чем вы будете после этого заниматься? Чтобы ни видящие, ни проглядчики, даже боги, и те, чтобы ничего не увидели. По той же причине и вас не предупреждал. Заранее этот щит не навесишь, держать тяжело. И ресурсами Академии не пользовался. Такой щит только своей энергией ставить надо. Иначе могут в нем дыры быть. Мне же надо, чтобы все здесь сказанное оставалось в полном секрете». При этом он обвел магов нахмуренным взглядом из-под густых бровей. «Как прикажете, милорд!» Слегка поклонился Ирис. Все остальные маги также наклонили головы, подтверждая слова своего непосредственного командира. «Тогда слушайте! Вы будете переброшены порталом Фенриан. Все вы будете снабжены талисманами, защищающими вас от действия амулетов Орхиса. Как показали испытания, проведенные вашим выпускником, Орехом Бельским, они вполне надежны!» Присек он начавшееся было перешептывание. «Ныне Орех является одним из предводителей войска нежити, которая пойдет на штурм Вельвинта. Вашей задачей будет воспользоваться беспорядком, возникшим при штурме, и максимально скрытно пробраться в главный храм Орхиса. В храме, по имеющимся у нас данным, находится могущественный артефакт божественного происхождения, так называемый монолит двух сердец. Сейчас извлечь его невозможно. Вам следует дождаться, пока Ориох не разрушит соединение монолита с Орхисом, что, по всей видимости, будет иметь характер жертвоприношения, и немедленно изъять камень. Учтите, у вас будет очень мало времени с того момента, как он нанесет удар, и до того, как жертва скончается. После того, как вы доставите монолит за пределы храма, активируйте маячок. К вам немедленно будет открыт портал. Хочу предупредить, что в случае боевого столкновения с Ориохом, на его стороне может выступить последний из мертвителей, Визукрайн. Рекомендую подготовить соответствующие щиты. Коллеги, на вас возложена огромная ответственность. Валенсии необходим этот артефакт, и только вы можете достать его, невзирая ни на какие трудности. Закончил свою речь стандартной накачкой архимаг. Команда зашевелилась. Вообще подобные задания из разряда сделать невозможно, но очень нужно. Не были для этих магов чем-то из ряда вон выходящим. Скорее наоборот, команда в основном специализировалась на невозможных вещах. Однако на этот раз план операции буквально поражал своей недоработанностью, что резко отличало его от обычно до последней секунды выверенных и просчитанных планов операции, разработанных Элиасом и Мальфрани. То, что творилось сейчас, было совершенно непонятно и не похоже ни на что предшествующее. Причиной этого и поинтересовался Ирис. «Почему?» Альфрани грустно улыбнулся. «Видите ли, у меня и впрямь были совсем другие планы. Вот только из-за ошибок нашей уважаемой службы безопасности они пошли далеко. В общем, пошли. Виновные уже понесли наказание, но делать-то надо. Этот план и впрямь чистейшей воды авантюра, рассчитанный мной всего за 1 час, сразу после того, как я установил этот щит. Другого выхода не было. К сожалению, на сей раз в игре замешаны столь могущественные сущности, что возможности самых лучших видящих перед ними ничто. А знайте, самый лучший способ скрыть свои планы от видящих – просто не знать их самому. Есть одно весьма полезное в таких случаях заклинание. Видящие ведь не смотрят в будущее, если его не существует. Оно не определено. Они просто интуитивно, подсознательно просматривают мысли и намерения огромнейшего количества живых существ, отражавшихся в информационной сфере мира, и в основании этого и выдают свои прогнозы. Ну а если никаких намерений нет, нет и отражения, и соответственно не только видящие, но и боги не могут ничего увидеть. Так же, как и в том случае, если твои намерения прикрыты щитом, подобным тому, что я сейчас использую. Вот только поддержание его более чем в течение 12 часов – задача непосильная даже для меня. Вот так-то. Потому и приходится идти на авантюры. Но я в вас верю. Впрочем, желающие могут отказаться. Правда, должен предупредить, что мне придется заменить вам воспоминания об этом разговоре. Добровольцев прошу подойти ко мне и получить необходимые амулеты. Завершил свою речь Альфрани. Отказавшихся не было, впрочем, как и всегда. Подготовившись, воины зашли в портальный круг, вспыхнувший нестерпимо синим пламенем. И через мгновение в телепортационном зале остался только один, еще более-менее сгорбившийся и как никогда похожий на древнего усталого старика, лорд-протектор Валенсии, ректор Академии Светлой Силы Элиас Альфрани. Медленно кивнув успокаивающимся отсветом сработавшего портала, он развернулся и все той же усталой, шаркающей походкой побрел в свой кабинет. Ему предстояло долгое и нервное ожидание –